То есть, медленно протянул я, закипая, вы можете прослушивать нас через оракулы, только в чрезвычайных обстоятельствах, как это, быстро ответил Карим, приподняв руки в защитном жесте, клянусь честью. Ладно, чуть успокоился я, тебе, Карим, я верю, раз уж мы вам более не нужны, то я пойду, что с ее духами? Спросил Сильва, до этого момента молчавший. Сбежали, недоумевал я. А что, скоро развоплотятся, хорошо если до Добби доберутся. Не развоплотятся, пояснил молчавший доселе Карим. Это природные духи. Та шаманка имела слабого хранителя. Она договорилась с ними отомстить их обидчику, а взамен получить их помощь на турнире. Сора, ты когда успела с природными духами подцапаться, удивился я. Не знаю, наконец-то она полностью отошла, а то я и сомневаться-то начал, что она в боях участвовала. Ладно, мы будем начеку, мы тоже постараемся выследить их. Вы не видели кого-нибудь из них? Даже если и видел, то внешний вид не опишу. Простите, точно знаю только, что их пятеро. Хорошо, Сильва проводит вас до Добби, а я пока останусь здесь. Разберусь с останками, вздохнул Карим. Хорошо. Подхватываю Сору на руки и взмываю ввысь. Рядом со мною с небольшим опозданием пристроился и Сильва, явно удивленный моей способностью летать. Затащив девушку в комнату, я усадил ее на кровать. «Ты чего такая хмурая?» Несколько даже излишне весело спросил я. «Рью, понимаешь, я не смогла себя защитить», чуть помолчав сказала Сора, повернувшись и вперев свой взгляд в мое лицо. «Я едва сумела отбить первые атаки, спрятаться и объединиться с Акико, понимаешь, а потом на пределе сил едва-едва успевала. Если бы не твои копии, то это мой бы труп сейчас там лежал. Тихо, успокойся, аккуратно прижимаю ее к себе. Я же успел, вот именно», тихо сказала Сора. «Ты успел, я хочу защищать себя сама, сама, понимаешь, я сильнее той суки была, я ее превосходила раз в семь, тогда почему я едва не погибла? Я научу тебя», тихо шепчу на ухо. «Не волнуйся, спасибо, не знаю, что там за сволочи такие сидят в этом их совете старейшин или судей, но внезапное происшествие мне быстро аукнулось. Команда той сволочи, что напала на Сору, осталась без одного члена. В таких случаях им разрешалось взять кого-то из проигравших, либо еще не собравших команду, благо что таковые, несмотря на начало боев, пока имелись, хотя и было их мало и все, сплошные исключения. Но дело даже не в этом, а в том, что дорогие судьи решили просто превентивно избавиться от проблемы, организовав бой между мной и командой противника. Только вот в чем проблема. Теперь все мои ухищрения в попытках дать как можно меньше информации о себе пойдут псу под хвост. Хотя я уже дал кое-кому зацепки на себя, как на очень талантливого иллюзиониста. Так почему бы не укрепить их всех во мнении, что мое основное направление – иллюзии? Не вижу причин ответить «нет». Команда той шаманки оказалась не слишком сильной. Уже через пару минут я наблюдал их упоенное сражение друг с другом. Каждый видел труп товарища недалеко, каждый – меня перед собой. А зрители наслаждались эпичной битвой между мной и двумя противниками, которых я с трудом сдерживал. Вот один из них споткнулся и упал, тут же получив рану на шее. Через полминуты я одолел второго, и иллюзия развеялась. И снова внимательный взгляд мог бы найти несколько мелочей, которые не соответствовали реальной картине. Победитель. Восток в составе Каги Рью. Киваю и ухожу с арены. Рью, тоже рад тебя видеть, Сора. Нам нужно решать нашу нынешнюю проблему, иначе нападения могут повториться, без предисловий начал я. Хорошо, чудно. Тогда тренировки, Сора. Тренировки и еще раз тренировки. Умение сливаться с природой сейчас должно стоять на первом месте. Но может, Сора, смотрю ей в глаза, когда ты уже научишься видеть сквозь мишуру, ты вспомни, насколько сильными выглядели да и были по большему счету духи Рия, Лена, Трия, и вспомни, сколько секунд мне потребовалось, чтобы их всех вырубить. Сила в умении, в мастерстве, в опыте, сила во всем, не стоит видеть лишь одну ее грань. Видя, что она все еще не очень понимает, я повел ее дальше в лес из зоны парка, где мы гуляли. Я тебе покажу. Достань катану, Акико. Нет, пока обойдемся без духа. Просто бей меня клинком. Ну хорошо, неуверенно начала девушка. Она замахнулась, начав опускать стальной клин мне на голову. В последний момент Сора поняла, что я не собираюсь защищаться никак, и вскрикнула. Однако клинок со звоном отскочил от моей головы. Знаешь, что это было? Смотрю на подругу, у которой тряслись руки, и сам же отвечаю. Единение с металлом, глубокое, для меня сейчас подобное, весьма непростая задача. Однако так или иначе я остановил твой удар, не защищаясь вообще никак. Поняла, да, но, хочешь сказать, что в единении с духом эффективнее и сильнее, им проще и быстрее обучиться? Вспомни ту шаманку, что она со своими 5 хранителями могла мне противопоставить. Много ли? А ведь я не использовал ничего, чтобы не далось тебе, пусть и с большим трудом. Я поняла, но может все-таки не стоит забрасывать духовные техники? Хорошо, устало вздохнул я. Я бы показал тебе сверхдушу, но Акика пока такое не потянет. Да и ты с трудом, потому будем думать над тем, что имеем. Акика при жизни была мечницей. Это ее весьма сильно выраженная черта. Я не представляю, что можно придумать сейчас. Так что все, что тебе пока что могу предложить, это спарринг с сильным партнером. Тем не менее, я подумаю об этой проблеме на досуге. В течение следующих 4 дней я тренировал Сору. Новых нападений пока не было. Я уже стал надеяться, что эти самые непонятные духи отвянут от нее, как вдруг все перевернулось с ног на голову. Я в этот раз снова прогуливался по лесу, полному интересных личностей и персонажей, как вдруг внезапно почувствовал, что не могу оторвать ногу от земли. Она пружинила, но не отрывалась. Посмотрев вниз, я увидел, как листья вокруг улетают, формируясь в фигуру девушки. Подо мною была огромная паутина. «Попался, ублюдок!» — выкрик сверху и сбоку. Повернувшись, вижу, да, тех самых старых знакомых. Паучиха, девушка-дриада, Тингу, змейка, да тут все в сборе. Вообще-то нет. Кстати, это случайно не вы напали на мою ученицу? Спокойно спрашиваю. Мы, — спустилась на паутинке с ветки дерева арахна. Только что ты сделаешь? Ты уже ни на что не способен. Все это место заполнено тысячами моих нитей, и сейчас ты облеплен ими, как муха. Если я захочу, ты даже дернуться не сможешь. Энда, — телепортируюсь, оказываясь за спиной паучихи. А так, реакция ее не подвела. Лишь еще одна телепортация спасла меня от 2 гигантских лап. Вообще, рад вас встретить, девочки. Давно хотел собрать гарем, а тут уже сразу готовые на любой вкус. Заржал я. Сдохни. Листва вокруг превратилась в острые лезвия, налетевшие сплошным потоком. Только вот они спокойно пролетали сквозь меня. Я ведь тень, не так ли? Не хочу. Зеваю. Вы уже нашли себе нового шамана? Нет, вижу, что нет. Может, ко мне пойдете? Вообще-то нашли. Я их новый шаман. И уж извини, гарем я предпочту собрать сам. Я же пошутил, впрочем, мне-то какое дело? Энда, ладно, думаю, хватит с вами играться. Да что ты сделаешь? Здесь нет твоего хранителя в материальном теле. И мы видели, на что ты способен на арене. Слабак, — заорала змейка. Да-да, устало машу я рукой. Миг, и шаман отправляется в забытье. Еще миг, и в моих руках интересное колечко. Где этот нуб такую редкость достал? Это же как мой медальон с Нурарихеном, только качество похреновей. Хотя и так неплохо. Девушки, фактически, один дух с 5 личностями. Примерим колечко. Неуч, неужели не знал, что нельзя подчинить духа другого шамана таким образом? — ехидно спросила меня Тингу, запустившая одновременно со своими словами множество острейших перьев. Вообще-то можно. Мощнейший неструктурированный выброс Фуриаку в кольцо попросту развоплощает материальные формы духов и возвращает их на место. Еще пара нехитрых махинаций, и девушки запечатаны. Посмотрев на труп шамана, я вдруг вспомнил внезапно о кое-чем невероятно старом и важном. Хмыкнув, произношу: «Звиняй, мужик, не повезло тебе. Канемасу протыкает глаз, а дух незадачливого противника уходит в печать на животе. Секунда концентрации, и вот уже земля медленно засасывает тело. Нехорошо оставлять могилу без надгробия, но надгробие нужно духу, а души-то тут и нет», — произнес я в пустоту. Вернувшись в номер и не застав там Соры, я погрузился в глубокую медитацию. «А это место не сильно меняется», — весело заявил я. «Согласен, надо бы обновить интерьер», — задумчиво произнес стоящий рядом со мной Мадара. «Что ты хочешь сделать с этим?» Он приподнял сияющий огонек, зажатый между руками. «Скоро узнаешь, друг мой, скоро узнаешь», — загадочно бурчу. Вскоре мы подошли к одному толстому, но невысокому дереву. Я положил на ствол руки, и тот стал расползаться в стороны. «Третий Хокаге, охренел, Учиха, всего лишь его клон, но нам-то что?» — хихикаю. «Клон – это личность и энергетическая форма без души, а у тебя в руках душа с личностью. Отрезаем лишнее и вуаля. Ты же и сам нечто такое проделывал. Верно, было когда-то, но не в таких масштабах. ГМ ведь должно сработать. Клон имеет источник чакры, просто у него нет души, основной составляющей всей системы выработки. Таким образом, если мы поместим в клона душу, лишенную личности, то получим духа третьего Хокаге. А учитывая то, что в этом месте и ты, и я смотрим стильными глазами с концентрическими кругами, то третий Хокаге выйдет еще и послушным да нельзя. И не жалко, испытывающий посмотрел на меня Мадара. Мне, охреневаю, Учиха, третий был одним из основных виновников уничтожения Узушия. Он был виноват и в уничтожении последних Узумаки, как клана, пусть и весьма косвенно. Это с его подачи детям моего клана промывали мозги в корне. Да я его до конца жизни ненавидеть буду, и жизнь далеко не это. Единственное, что меня радует, так это то, что его душа сейчас и до скончания времен будут вариться в желудке синигами. Я тебя понял, прикрыл глаза Мадара. Насчет пленного шамана вопросов и так не было. Шиноби не щадят врагов. Надо сохранить ему все воспоминания и личность. Просто сместить акцент с Канахи и вообще всего самого важного для него на меня. Справишься? Вдвоем справимся. Чуть прикрыл глаза Мадара. Хотя эта работа и будет непростой. Думаю, стоит тогда оставить и воспоминания души реципиента. Сразу будут нужные знания. Сделаем все чисто, а как гарант надежности поставим печать людей. Ни хрена себе гарант, охренел я. Может, тогда сразу ее поставить и не париться? Нет, печать – это силовое подавление. Пусть и весьма тонкое, но если сначала выполнить всю работу без нее, а потом на абсолютно преданного слугу поставить еще и печать, то вероятность каких-то проблем в будущем станет равна нулю. Сора, вошел я в комнату. Я тебя везде ищу. Знакомься, твой новый хранитель. Рью, стоп, как новый? А, да нет, я тебе не говорю бросать Акика. Просто будет два духа. Я же имею сразу трех хранителей и ничего, держи. Бросаю давнишнее колечко. Все девки из него сейчас заперты в моем животе, так что не вижу проблем. Ну ладно, дух бесплотный. Перед Сорой завис третий Хокаге в своей боевой форме. Хирузин производил впечатление почти такое, как и Нурарихен. Такой же мудрый взгляд и добрая улыбка. Только вот теперь настоящая. Сора для него, как дочь, хотя скорее внучка. Хе-хе. Здравствуй, Сора Акиеми, улыбнулся третий. Ладно, вы пообщайтесь, а я пойду к ребятам, а то в последнее время что-то мало стали общаться мы. И да, Сора, Хирузин Сарутоби, это шиноби из тех же, что и мой Мадара. Вы разного пола, так что очень советую использовать его только как сущность для контроля над духом или проводить его сквозь тень. Объединяться тебе с ним не советую. Вообще, теперь будешь в бою находиться в единении с Акика, а Хирузина использовать, как я уже сказал. И да, ему лучше подойдет посох, я думаю. Точнее, боевой шест. Здесь можно где-то купить в Добби. А хорошо, бывайте. Оставив Акика и Сору знакомиться с новым напарником, я пошел в комнату Рия и Трия, где, насколько мне известно, собралась вся честная компания. Странным образом она была наиболее свободной, так что места хватало всем. Рию решил выйти из своего семейного гнездышка и присоединиться к нам, завопил Трей. Ай, за что? Анна не стала терпеть ледышку, приняв его слова и на свой счет. Да за что, ауч? Да понял я, понял. Всем привет, я тут решил присоединиться, а то давно уже с вами не виделся. А где Сора? Спросил, как всегда, флегматичная Сакура. Знакомиться с новым хранителем, хмыкаю. У нее появился новый хранитель, завопил Трей, тут же получив локтем в бок от поморщившейся Анны. Да понял я, понял. Да, я нашел ей еще одного весьма подходящего. Сейчас Сора с ним осваивается. Думаю, через полчасика они придут познакомиться. Так оно и вышло. В результате бывший третий Хокаге стал предметом всеобщего внимания. Хорошо, что я тогда сохранил его клон. Блин, надо было и клоны Кушины, Цунади и остальных также запечатать в себе. Сейчас бы была у Соры хранитель женского пола. Ну да чего нет, того нет. Почему нельзя объединяться с хранителем противоположного пола? Связь слишком слабая. Дух внезапно оказывается в теле, кардинально отличающимся от прошлого. Да и шаман в некотором роде начинает ощущать нечто эдакое. Плюс, слияние сознаний. Конечно, при очень-очень долгой практике такие эффекты нивелируются, однако даже через годы связь выходит капельку слабее, чем у нормальной пары. Я не ходил пока что на бои других команд, не до того было, однако кое-какие слухи все равно собирал. Сейчас уже были проигравшие, и не сказать, чтобы мало. Второй этап турнира идет уже 2 недели. Полно проигравших шаманов. Бои идут каждый день и редко когда за сутки не проходит пары сражений. Так вот, недавно начала появляться информация о реально сильных и не слишком соперниках. В первой строчке рейтинга, конечно же, уже прочно занял место Хао. Он просто убивал всех своих противников с необычайной легкостью. Принцесса Сати со своей командой, Икс-судьи, а Сакура и Таа это знакомые мне. Было еще около десятка команд сопоставимой силы. Что обрадовало, нас среди топов не было. В уже составленном рейтинге, который играл немалое значение в ставках на турнир, наш Восток занимал что-то около 300-го места, что меня полностью устраивало. Кстати, нечего выделяться. Однако следующий бой меня насторожил. Икс-судьи. Не та команда, в которой участвует их железная дева, однако конец, кажись, нашей конспирации, пусть гигантского духа создавать никто из нас и не собирается, но победа над такой командой легко покажет всем хотя бы часть наших сил. Из просто слабаков мы станем мутными лошадками, которых стоит опасаться. Значит, надо отыграть красиво и опять запудрить всем мозги. Чем дольше нас станут недооценивать, тем лучше. Со стороны противника в бою участвовало ровно 3 человека. Они решили нас не недооценивать и не стали выставлять всего 2. Здоровенный Бугай, девушка, та самая, что была вместе с Лейсергом и тем типом в очках, и еще какой-то мужик. По сигналу судьи, все 3 подняли свои пистолеты, а мы исчезли. Призывать гигантских духов Икс-судьи не стали, опустив дуло и встав спина к спине, водя своим оружием перед собой. На что они надеются? На свои чувства, на оружие. ГМ скорее всего его можно использовать и в таком состоянии. Слившись с природой вокруг, я чуть сдвинул слой песка под ботинком одного из них. Все 3 тут же отпрыгнули, а тот, кого я спровоцировал, еще и выстрелил в место, где 3 ранее стояла. Да мощно, ничего не скажешь, херачит так, что мама не горюй. Попадание образовало кратер глубиной под 1,5 метра в центре. Что же, не будем их разочаровывать. Мой обгорелый и полуразорванный труп легко можно было бы увидеть за клубами рассеивающейся пыли. Второй выход. Нет, Рью. Выскочила Сора из ниоткуда и бросилась со своим обычным контролем над духом на выстрелившего. Тот среагировал на автомате, стреляя в девушку. Еще один взрыв и труп. Как все натурально выглядит. Соски бы похвалил, а трибуны неистовствуют. Ну как же, красивую такую девушку убить посмел. Сора, Рью, гы-гы. Да и пришел на поле брани. Я убью вас. Рев огненного дракона. Ничего умнее мне на ум не пришло, так что пришлось вспоминать Fairy Tail. Кстати, да и реально выпустил пламя, только вот его видно не было, зато было видно иллюзорное. Тот самый парень просто не ожидал невидимого огня с другой стороны. Опять рев трибун, теперь одобрительный. После смерти Соры симпатии зрителей явно не на стороне парней в белых плащах, а по арене расползается запах жареного мяса. Напарники того бедняги что-то яростно выкрикнули и выпустили в дыр свои снаряды. Тип несколько иной, но по действию все равно похоже. Еще один труп пополняет арену. Наш выход. Победила команда «Рассвет». Состав, начал вещать судья. Думаю, настоящий уже все понял и сейчас просто наслаждается зрелищем. И вот как только Икс-судьи чуть расслабились, уменьшив свою фуряку, так и хлеставшую из тела, я начал действовать. 2 красных росчерка украсили шеи стоящих на ногах, после чего пришла атака сразу с 3 сторон. Невидимое пламя, такое же невидимое искажение пространства и множество неощутимых почти лезвий ветра. Всю 3 серьезно раненых противников просто смело в пыль. Шансов не было. Вокруг царила ошеломленная тишина. Спокойно выйдя прямо из пустого места, мы повернули головы в сторону судьи. Победитель. Восток. В составе. Каги Рью, Акиэми Сора и Цаадей. Оправдал он наши ожидания. Рью, зачем ты их убил? Хмуро посмотрел на меня Асакура после матча. Зачем? Скажи, ты видел, как они расправлялись с иллюзиями? Зло смотрю на него. Они верили, что на месте тех иллюзий мы были настоящие, и готовы были просто так нас убить. Ни за что. Почему я не должен отвечать им тем же? Потому что ты должен быть лучше их. Очнись, Асакура. На турнире шаманов убивают. Убивают, понимаешь? Это ты можешь себе позволить с диким запасом фуриаку милосердия. Как только ты встретишь противника, равного себе, то либо убьешь, либо сдашься. Если, конечно, это не будет такой же пацифист. Но ты сильнее меня. Точно, только я не собираюсь демонстрировать это всем подряд. Запомни, придя сюда, Ты подписался под возможной своей смертью. Если ты не готов убивать и умирать, то советую уйти. Ты неправильно делаешь, Рью. Когда соединяешься сознанием с природой, такое получится, но когда хочешь объединиться телом, вспомни, ты же демонстрировал такое уже своей ученице. Я, правда, удивлен, что не умея делать этого совершенно, ты, тем не менее, сумел достичь нужного результата. Сейчас тебе требуется слиться сознанием с окружающим, а потом также позволить раствориться телу в том, что ты хочешь познать и с чем желаешь слиться. Твое тело никогда не станет деревом или камнем, пока ты не дашь ему раствориться в дереве. Голос говорившего раздался из-за моей спины весьма неожиданно. Однако мне не требовалось поворачивать голову, чтобы узнать его. Скажи, почему ты мне помогаешь? Ха, несколько удивленно поинтересовался я, смотря в другую сторону. Просто я не знаю, кто из нас прав, начал говорить он медленно, стараясь донести до меня мысль. Однако внезапно мою голову сам посетил нужный образ. О, вижу, ты уже понял, да, как-то внезапно осознал. Некоторые люди, когда не знают, что делать, кидают монетку. Даже если и выпадет не та сторона, которую они хотели бы, то все равно это помогает человеку разобраться в себе. Так же и ты. Твоей монеткой буду я, не так ли? Верно, Рью. Я бы предпочел Сати, она сильнее тебя, но она меня не понимает. Как не понимает и мой брат. Так что я предпочту, чтобы в финале меня встретил ты. Я понял тебя, Хао. Поворачиваюсь назад и не обнаруживаю никого. Рью, да и пропал. Вошла в комнату быстрым шагом Сора. Подруга, ты действительно считаешь, что с Дэем может что-нибудь случиться? Удивленно спросил я. Нет, но скоро бой. Я тебя понял. Не волнуйся, думаю, он придет. Надеюсь. Однако вскоре стало ясно, что действительно случилось нечто серьезное. На бой Дэй так и не пришел. После победы в матче, где я усиленно изображал Дэя иллюзиями, связался с Каримом. Вскоре у нас были координаты Дэя, когда судьи выяснили, что дело реально серьезное. Этот лес – место всех встреч и неожиданностей. Дэй был здесь, что весьма меня обрадовало и огорчило. Что там с ним случилось-то? Попал в нестабильный портал, что ли? Все оказалось хуже. Связан как телесно, так и духовно, охраняемый десятком духов. Дэй висел в коконе из древесины между несколькими стволами. И, я надеюсь, что ошибаюсь, но, кажется, знаю такой стиль работы и такие приемы. Я встречал только одного шамана, который способен сделать такое, и у него были причины на вражду с нами. Конечно, на него бы я не подумал бы никогда, но только не после появления той пятерки. Старые знакомые приходят в новый виток жизни и в новом свете. Удастся освободить? Спросил я. Не думаю, что это будет просто, мрачно заключил Сильва. Карим, что думаешь? Сутки, возможно, чуть меньше. Хе-хе, и что за молодежь пошла? Возник за моей спиной дед. Рью, единение. Хорошо, киваю, Нурарихен, дух бесплотный. Слившись сознанием с дедом, я начал понимать, что он хотел сделать. Воистину, такое под силу лишь ему. Такие филигранные манипуляции с тенью может выполнять лишь Нурарихен. Каге, теневое единение. Мощь разливается по телу от двух источников силы. Моя тень начала распадаться на мельчайшие жгутики и проникать в кокон Дэ, перерезая волокна древесины. К сожалению, просто взять и разрушить его бы не вышло. Не просто так эта штука держала силу такого шамана, как Цао. Там, кстати, был и механизм последнего шанса. Если бы мы сделали хоть одну ошибку, то Дэй бы умер. Только вот ошибок-то мы и не делали. Объединенный разум рассекал волокна дерева очень быстро и точно. Как результат, уже через полчаса кокон Дэя осыпался трухой. Почему он не встает? Забеспокоилась Сора. Потому что в узилище было не только его тело, но и дух, пояснил Карим, смотрящий в глаза Дэя, наполненные зеленой пленкой. ГМ, я знаю, что делать, подхожу к ним. Дед, Каге, двойное теневое единение. Мадара, единение. Через мгновение мои глаза, открывшись, явили всем присутствующим рисунок вечного Мангёки Шарингана. Аккуратно приподняв голову Дэя, я посмотрел в его мутные глаза и провалился в них. Та пародия на внутренний мир, что выстроили здесь тюремщики, была весьма серой. Никаких ярких цветов, ничего, за что может зацепиться сознание или взгляд. Все направлено на то, чтобы вызвать апатию и подчинить носителя. Гениально, но только не для применения на Цао. Вон он, висит на цепях, но дергается и плюется. Его драконья татуировка все время старается выбраться из-под кожи. А рядом перемещается какой-то омерзительный сплав трупа Энта. Глава 9. Тени вокруг зашевелились, начав стремительно бить тонкими, но оттого не менее острыми лезвиями всех тварей, которых я замечал вокруг. Были они, кстати, в основном растительного и некротического происхождения, что только подтверждало мою догадку. Закончив с этими, я подошел к яростно пытающемуся порвать свои оковы Дэю. В этом месте имеет значение лишь сила воли и искусства. Искусства у создавших все это было немного, а силы воли моей еды оказалось достаточно, чтобы разорвать оковы. Козырнув, я растворился в воздухе, чтобы в следующий момент наблюдать очнувшегося китайца, тут же вскочившего, но закачавшегося, словно пьяный. С возвращением в реальный мир, приветствую его. Как себя чувствуешь? Плохо, чуть пожевав губами, прохрипел мой вассал. Мне надо отдохнуть. Вы нашли тех, кто меня поймал? Пока нет, только тебя. Но мы надеялись, что ты нам их опишешь. Я помню только кого-то в маске скелета, сплошной, закрывающий всю голову с рогами, витыми рогами, да кха-кха. Закашлялся он. Ладно, отдыхай, мы тебя сами донесем до нужного места. Часть сознания привычно уже растворяется в ветре, подхватывая Дэя плотными воздушными потоками. Есть идеи, кто мог на него напасть? Спросил молчавший до этого Сильва. На мой недоуменный взгляд он пояснил. Совет шаманов отвечает за такие случаи на территории деревни Добби. Если бы это был первый этап, то нас подобное не касалось, но вот здесь уже ситуация иная. ГМ, Карим, наши следующие противники случайно не имеют в названии слов вроде лес, деревья, духи, владыки или что-то связанное с землей либо мертвецами? Сейчас посмотрю. Да, следующие ваши противники, это некие энты. Не деревья, конечно, но... Узнаю стиль, злорадно скалюсь, это опять по мою душу, к сожалению. Сначала на ссору полезли, теперь, на моего вассала я эту троицу порву и не замечу, сволочи. Смотрю, ты уже догадался, с кем мы имеем дело. Косо глянул на меня Карим. Не поделишься соображениями? Есть у меня знакомые кое-какие, из бурного прошлого. Хотели сделать из меня раба, и им это даже удалось, только вот я успел сломать оковы и свалить, предварительно очень конкретно подгадив этим типом. Если вкратце, то из-за меня они лишились, если и не всего, над чем корпели, то очень многого. Впрочем, сами виноваты. Дэй, Сора, в следующем поединке не сдерживаемся. Этих надо перемолоть в кровавый фарш, чтобы они не успели сдаться. Всем все ясно? Да, точно, кха. Несмотря на хреновое состояние, на бледное лицо Дэя наползал ласкал. Мы бы предпочли обойтись без смертей шаманов в боях. В голосе Сильвы лязгнул металл. А я предпочитаю уничтожать своих врагов максимально быстро и эффективно. Рявкнул я. Если есть проблемы, то постарайтесь обеспечить общую безопасность вне полей боя. А если это невозможно в полной мере, то мы просто убьем всех наших врагов на вполне законных основаниях в бою, защитившись сами. Пошли, народ. Да и Сора были подхвачены завертевшимися порывами ветра, и вся наша тройка понеслась в направлении Добби. Рью, окликнул меня Асакура, когда мы уже подходили к арене. Ась, повернулся я к подходящему Асакуре. Сильва рассказал мне о твоих планах. Не убивай их. С какой стати? Удивленно насмешливо гляжу на него. Это неправильно. Если ты не передумаешь, то я вынужден буду остановить тебя. И как ты это сделаешь? Йо. Холодно смотрю на вставшего на моей дороге шамана. Не лезь со своими принципами туда, где ничего не понимаешь, Асакура. В таком случае это будет конец нашей дружбы, твердо посмотрел мне в глаза Йо. Хорошо, медленно произнес я, пробуя каждую букву на вкус. Раз ты считаешь, что вправе заставлять меня жертвовать и подвергать риску дорогих мне людей ради своих прихотей, мотивируя это нашей дружбой, то я более не стану считать тебя другом. Я не... Ты даже не знаешь, о ком говоришь. Я знаю этих тварей. Они держали в рабстве духов и шаманов, устраивали войны, убивали. Я сам провел у них 2 недели в качестве секс-игрушки, и хорошо, что только для 2 девушек. Я знаю о них слишком много, чтобы считать, что их убийство не необходимость. А ты, что знаешь о них ты, но все равно считаешь, что прав. Нет, Асакура, так дело не пойдет. Прощай, не оборачиваясь. Я подхватил своих и понесся к арене. Йо что-то еще пытался сказать, но наши силуэты, которые он видел перед собой, просто растаяли в воздухе. Это действительно оказались они. Дервис, сучонок маленький, Юкини и Харуна сволочи. Только вот здесь духовный фон не настолько высок, так что вы вынуждены самостоятельно тратить усилия на поддержку своих духовных тел. а я уже совсем не тот, что раньше. Да и остальные члены моей команды не подкачали. Не сдерживаемся, помните, Сора, я тебе давал теорию сверхдуши, ты даже создавала ее. Посох у тебя уже есть, так что вперед. Дэй, тебя тоже касается. Хорошо, кивнул он, яростно сверкая глазами в сторону наших противников. Сора промолчала, лишь за ее спиной возникли третья Якика. Три моих духа появились также. Татуировка на теле Цая зашевелилась. Объявление судьи бой. Дух бесплотный. Раздался слитый выкрик сразу пяти глоток на арене. К чертям иллюзий, я хочу разорвать этих тварей на куски. Огонек Мадары входит в Канемасу, а Каге и Нурарихен сливаются с моей тенью и моим телом. Зачем изобретать новое, если есть прекрасно работающие старые? Единый Нурарихен с клинком сверх душой легендарного Учихи. Что может быть страшнее? Примечание быты. Хапсель в зоне прямой видимости. На арене возникает гигантский энд, а земля поднимается в виде трупов и скелетов. Видимо, Юкини и Харуна объединили свои силы. Какая необычная техника, некромантия с основами из обычной земли. Однако я чувствую, что эти марионетки действительно заняты духами, как настоящая нежить. Черт, что же это за хрень, хотя плевать. Вопреки моему ожиданию, Сора достала из инвентаря не свой недавно полученный посох, а катану, куда и отправился Хирузин. Ну тоже вариант, все-таки Акика владеет именно катаной, а не посохом, а Сора сейчас опирается на навыки подруги, своих у нее нет. Точнее, есть, ибо мышечную память во время единения никто не отменял, однако они все равно заточены под катану, а не под посох. Рой тысячи клинков, ой ля-ля, это когда она успела научиться такому, я не учил. Может, хотела сюрприз сделать, ну, у нее вышло. Прекрасная атака. Множество теневых копий оружия возникают в воздухе и летают под разными углами. Всю низкоуровневую земляную нежить выкосило сразу, остались только середнячки и выше. Дервис что-то верещал со своего энта. Кажется, явно оскорбительного характера. Ничего, маленький избалованный засранец, посмотрим, что ты мне сделаешь. Теневой театр. Рявкнул я себе под нос и воткнул Канемасу в землю. Теперь это было нечто по-настоящему страшное. Я думал, что бой с этой троицей будет долгий, а оказалось. Впрочем, я сам не ожидал, что если дополнить эту технику силой Мадары, то я получу это. Раньше пространство разрывало и разрезало все в области действия. Теперь скорее размывало. Любая материя просто распадалась, оплывая. Щиты не помогали. Они не продавливались и не сминались, а просто расползались. Я рассчитывал на затяжной бой, но этот поединок длился всего полминуты, закончившись неожиданно даже для меня. Харуна и Юки не выжили. Дервис превратился в нечто склизкое и полурасплывчатое. Жуть. Девушки просто упали на землю, едва шевелясь и явно более не в состоянии продолжать бой. Я и не знал, что настолько силен. А ведь все это всего за 2 секунды работы театра. ГМ, пока тьма вокруг еще не рассеялась. 2 телепортации к телам и Канемасу по очереди входит в солнечное сплетение сначала одной, а потом в то же место, но уже со спины другой девушки. Ваши души мне пригодятся. После боя Дэй стал смотреть на меня реально с уважением. Раньше он считал, что я практически равен ему по силам и одолел его за счет лишь умения или опыта, тем самым став сюзереном, однако теперь наша разница стала для него очевидна. Сора только сильнее прижималась, что стало неожиданно приятно. Я же думал о том, насколько неправильно оцениваю свои силы. Пожалуй, сейчас я даже с Хаа смогу на равных потягаться. 10 секунд. Потом из равных мы превратимся в слона и моську. При этом последний буду, как ни прискорбно, я. А Сакура так и не подошел, хмуро о чем-то размышляя все свободное время. Рия и Трей прекратили с нами общаться практически демонстративно. Зато остальные вполне нормально себя вели. Анне на все было пофиг. Она просто плевала на ситуацию, наблюдая, как будут далее развиваться события. А дальше дни понеслись вскачь, хотя сначала наоборот казалось, что все завершилось и жизнь на время войдет в размеренную колею. В течение 2 недель почти так и было, однако потом, на канон я уже не ориентировался. Тут было что угодно, но только не канонные события. Развлекались все, кому не лень. В самой Добби было более-менее безопасно, да только вокруг был целый небольшой мир. Какая-то шаманка организовала едва ли не секту, куда сумел даже Лен вляпаться. Правда, когда она наткнулась на меня и попыталась рассказать о моих страхах, я ей показал кое-что из своих прошлых жизней. Толпы зомби, панорамы боев и поля боя шиноби явно не пришлись девушке по вкусу. Появился отец ее, потом приперлись его дед и бабушка, Сати тоже отметилась, устроив какую-то заварушку в центре деревни. Убийство из-за угла, яды, тут творилась просто жуткая грязь. Благо, что сильных просто боялись и старались не трогать, а потому я, не говоря уж о Сати или Хаа, мог наблюдать все это, словно возню жуков. И нахрена они все это делают, все равно тот же Хаа их всех там порвет. Ее так и не подошел извиниться, впрочем, не беда. Его команда сильно отдалилась от всех остальных. Лен, Фауст и Чоколов предпочитали держаться нейтрально со всеми. Марти вообще не знал, к кому прицепиться, все-таки он теперь тоже был каким-никаким, но шаманом, пусть и без хранителя. Идиллия разрушилась быстро. Просто в один прекрасный момент приперся Асакура и прямо с порога заявил: «Рью, нам нужна ваша помощь». И в чем же я оказался так незаменим, что великий Асакура решил снизойти до общения с ничтожным мною? Все гении сарказма кусают локти. Я первый среди равных. Хаа. Он отправился к королю духов. Вот тут я впал в шоковое состояние. Хаа, я знал об этом моменте, знал о его желании, однако не сейчас же. Там минимум месяц должен был пройти с начала турнира, а может и больше. Нет, события, конечно, летели быстро, но все равно я оказался к такому повороту совершенно не готов. И кто же отправится с вами? Госпожа Сати, однако она будет отдельно со своей группой, и к судьи, скорее всего, тоже придут. А Сакура был серьезен, как никогда. Больше ни о ком не знаю. Анна сейчас спешит сюда, но она не успевает, а ждать мы не можем. Ладно, пожалуй, оно того стоит. Я сюда пришел, чтобы стать королем шаманов, а не для того, чтобы дать это совершить Хаа. И понеслась. В моем ответе никто явно и не сомневался, так что на выходе из гостиницы нас уже ждали Сильва и Карим, которые и повели в нужном направлении, доведя до начала леса вокруг святилища короля духов. Дальше нам заявили, что вы типа сами, а почти распустили крылышки за спинами и взмыли в воздух, полетев вперед. Я буркнул, что не собираюсь никого ждать, слился сознанием с ветром и взмыл в воздух. Лена попросил помощь Асакуре, благо что у Таа уже давно появились мозги, и он лишь молча кивнул. Когда в полете было проведено уже что-то около десятка километров, землю сильно тряхнуло, по поверхности прошли во многих местах трещины, из которых стали вырываться лучи света. Зная, что это такое, я нырнул в такой вот лучик. «Лейсерк, уходи!» Светловолосая девушка загородила паренька с зелеными волосами рукой. «Мина, нет!» Исступленно заорал этот самый паренек, видя, как тело только что живой девушки падает на землю. «Цинк, Нехром!» С ненавистью проговорил Сильва, смотря на пачей предателей. «Нехром, ты спутался со злом еще со смерти своего брата, но ты, цинк, почему ты?» — выкрикнул стоящий рядом Карим. «Потому что мне стало скучно», — насмешливо ответил упомянутый шаман. «Что? Король духов то, король духов все. Он приказывает, а мы послушно исполняем. Надоело. Я не знаю, какой мир построит Хаа, но в нем точно не будет скучно. И кто же пришел с тобой?» «Ах, это твой друг Карим?» — насмешливо спросил один из самых молодых членов Совета Шаманов, пусть и бывший член. «Неужто собираетесь биться вместе с Каримом? Вы последнее время не особо дружны». «Это не важно», — спокойно ответил молчавший до этого момента Карим. «Мы члены Совета Шаманов, а значит, сделаем все, чтобы остановить вас». «Он улетел», — продолжал возмущаться Рия. «Просто взял и улетел, прямо как ангелочек». Умильно сложил руки на щеках Чеклав, тут же получив в рожу от Лена. «Это логично. Господин Рью, сильнейший из нас, лучше он пойдет вперед, чтобы встретить Хаа, а мы остановим всякую шушеру». «Да как ты смеешь, господин Йо, сильнейший шаман!» — заорал Рия. «Подожди», — поднял руку Асакура. «Я что-то чувствую», — он стал внимательно вглядываться вдаль. «Нет ничего. Что до вашего спора, то кто бы не был сильнейшим из нас, с Хаа Рью не справится. Именно поэтому те, кто дойдут до него, помогут ему», — спокойно парировал Дей. Сора предпочитала помалкивать, раздраженно кидая взгляды на Рия. Однако она была рада, что Рью посчитал ее уже достаточно сильной, чтобы оставить тут без своей опеки. Так, постоянно переругиваясь, они и шли, пока не напоролись на своего первого противника. Потом еще и еще. Несколько раз им пришлось разделиться, но в конце концов они также прыгнули в портал. «Ха-ха, какая удача!» — прокричал я, поняв, где нахожусь. Полуматериальное пространство, невероятно близкое по своей сути к тени, как к стихии. Кому-то другому, даже Хаа, здесь было бы нелегко, но не мне, я Каге, мы шагаем тенями», — захохотал я, сливаясь с окружающим. «Пусть кого другого выкидывает в непонятное местечко, я выйду там, где мне это надо». Оказавшись в туманном каменистом поле, где вокруг бессистемно стояли вертикальные столбы, сложенные из камней, я огляделся вокруг. Ни хрена не видно, тогда я закрыл глаза и сконцентрировался. Есть направление. Улыбнувшись, я повернулся в нужную сторону. К сожалению, с точкой выхода я все-таки ошибся, ну да ладно, прогуляюсь. По прошествии какого-то времени, Мадара возник за моей спиной. «Что ты собираешься делать?» Возник за моим плечом Мадара. «Сражусь с Хао, стану королем-шаманом, что же еще?» Удивился я весело. «Возможно, но не стоит забывать, что Хао превосходит нас по силам многократно, мы не справимся с ним в одиночку. Друг мой красноглазый, у тебя есть план?» С интересом спросил я. «Нет, но его бы было неплохо придумать, только он все равно не поможет». Раздалось мерзкое хихиканье справа. Глянув в ту сторону, я увидел жирного мужика с длинными усами и бровями, выросшими на десяток сантиметров, но заплетенные в косички. В противовес растительности на лице, голова была абсолютно лысой. «Рью!» — раздался недалеко хриплый голос. Повернув туда голову, я увидел Рия и лежащего полумертвым грузом Лена, едва-едва могущего встать. «Прошел же едва ли час, когда вы успели-то?» — удивился я, с интересом смотря на избитые тушки. «Не отвлекайся!» — раздался выкрик, и в мою голову ударила какая-то хреновина на цепи. «Слаба что, мусор!» — недовольно поморщился я, скрючивая пальцы. Все четверо противников, которых я даже не стал разглядывать, провалились в тень по плечи. «А мусор надо убирать!» Множество шипов попросту проткнули головы, оставшиеся на поверхности. «Вам там помощь?» — спросил я, повернув голову. «Ты убил их?» — все еще неверяще спросил Трей. «Нет, я им просто головы проткнул, умерли они сами». Возмутился я несправедливому обвинению. «Ну так что, хари на меня так смотреть, это вас тут избили какие-то слабаки, которые собственной фуриаку пользоваться не способны. Вам не стыдно? Да вы тут превосходите любого из них. Как можно было просрать таким недоноском?» Раздраженно рявкнул я, выхватывая из воздуха духи погибших и с помощью недавно добавленной в свой гардероб цепи, начинающейся на правом указательном пальце в кольце и идущей по руке к самой печати на животе, ловя их. «Я понимаю эти дурни, но ты, Лен, у них был иной уровень сил», — прохрипел он. «Да, ну может быть, я не сильно заметил, о, кто там у нас», — хмыкнул я, поворачиваясь к одному из каменных столбов, стоящих неподалеку. «Выходи давай, признаю, пряталась ты хорошо, но я тебя уже прекрасно чувствую». Из-за столба медленно, вся дрожа, вышла девушка, выставившая перед собой куклу с заключенным в ней духом, которую она держала трясущимися руками. «ГМ», задумался я, «не смей ее трогать», завопил Рия, встав между нами и направив на меня меч, мгновенно преобразовавшийся в форму духовного контроля. «Шо хочу, то и верчу», хмыкнул я, телепортируясь ему за спину. «Но убивать не буду. Пошли за мной». Киваю девочке и отправляюсь дальше, оставляя шокированного Рия стоять за моей спиной, пытаясь что-то сказать заткнутым тенью ртом и связанным телом. Фуриаку у него осталось мало, так что выбраться он не мог. «Лен, давай выздоравливай быстрее, ты потребуешься нам на финальной схватке. Фауст, попробуй направить Фуриаку, должно помочь», кинул я через плечо, после чего, не глядя поманив девушку, пошел дальше. В течение минут 15 мы шли молча, девушка только и могла, что трястись, но вскоре чуть успокоилась. «Зэ, зачем я вам? Ну как же, мне же скоро предстоит финальный бой с Хао. Мы, если ты не заметила, в полудуховном пространстве, так что если тут устроить оргию и ритуальное самоубийство, то можно повысить свои силы на небольшой срок, зато значительно». «Что?» — взвизгнула девушка. «Но вы же обещали меня не убивать». «Я и не буду. Праведно возмущаюсь. Тех парней тоже не я убил, они сами умерли». «Не надо, прошу, я, ее тело уже давно оплели тени, так что остановиться она не могла, идя за мной, словно на привязи». «Энда, то есть, убить 6 миллиардов людей на земле, можно, а тебя, родимую, нет?» — раздраженно спросил я. «Конечно, убивать я ее не собирался, но мне внезапно стало интересно, почему, скажем, вот эта конкретная девица следует за Хао. Своей команде Хао говорит, что хочет построить мир только для шаманов, в котором не будет места людям. Я знаю, что это не так. Хая желает просто перевести мир в иную форму существования. Пусть она меня и не устраивает, однако его последователи-то этого не знают. Я не хочу. Хая, он спас мне жизнь в 6 лет, учил, защищал, воспитывал. Девушка уже натурально начала реветь. Успокойся, я пошутил насчет убийства Йорги, хмыкаю. Что-то определенно во мне переменилось недавно, после той ссоры с ее, да, переменилось. Я представлял себе этот мир иначе. Добрые и сильные ее с друзьями защищают мир от злобного Хая, а остальные шаманы либо глупые, либо такие же злые, либо хорошие. Пусть и глупый, но именно этот образ засел у меня в голове, и именно от него я отталкивался на подсознательном уровне. В течение всей жизни тут этот образ рушился. Хая, не злобный самоуверенный ублюдок, а мудрый шаман со своей, хоть и неприемлемой для меня, но по-своему великой целью. Шаманы встречаются всякие разные. Потусторонний мир, недобрые приключения, а та еще банка с пауками, хотя и разбавленная. Ее с друзьями окончательно сломали во мне прежнее видение этого мира. Глупо, но это так. Не стоит забывать, что еще совсем недавно я был шиноби, а на моих руках столько крови, что хватит наполнить какое-нибудь море. Вышагивая по каменистой равнине и краем сознания контролируя девицу, я открыл статус и уставился в свои параметры, распределенные всего 2 дня назад. Прям как знал. Игрок. Имя. Кагериу. Раса. Человек Узумаки. Энергетическая форма. Уровень. 87. Опыт. 3216-8700. Возраст. 14 лет. Класс. Ниндзя-энергет. Подкласс. Шиноби. Шаман. Сила. 26. Ловкость. 26. Выносливость. 31. Интеллект. 36. Мудрость. 24. Воля. 35. Харизма. 19. Классовые характеристики. Шаман. Концентрированное ядро. 174. Духи. Учиха Мадара. Ур. 291. Каге. Ур. 259. Нурарихён. Ур. 332. Фуриаку. 248. 248 248. Контроль. 195. Свободных очков характеристик. 0. Свободных очков предела. 0. Хватит ли этого для сражения с Хая? Определенно нет, но продержаться до подхода остальных я смогу. Великие столбы чего-то там, хмыкнул я. О, а вот и птичка. Ты не прой, слова замерли у нее в горле, когда птицу просто разорвало в клочья. Тень, это еще и пространство, наставительно произнес я и пошел вперед. Подходя все ближе к центру святилища, усыпальницы короля духов, я почувствовал знакомое Фуриаку в стороне. Чуть подумав, свернул туда. Сати, угадал. Та стояла вместе с каким-то высоким шаманом. Сначала она явно обрадовалась мне, но потом нахмурилась. Переглянувшись со своим спутником, принцесса подошла ко мне, проведя перед лицом рукой. Я с интересом наблюдал за ней. Миг, и с меня как будто пелена спала. Что это было, черт возьми? Потер я виски, ошалевшими глазами смотря на молча наблюдающую за мной принцессу. Та девушка, помнишь, которая сводила шаманов с ума и работала с их тайными страхами, глянула мне в глаза. Сати, на твоем духовном теле висело что-то. Сейчас я убрала. Спасибо, мозги как будто прояснились. А что вы, принцесса, тут делаете? Если ее с друзьями не справится, то я вмешаюсь. Сати повернулась к своему молчаливому спутнику. Пойдем с нами. Одна из бывших королей провела меня в интересное местечко. Небольшая рукотворная возвышенность, откуда открывался прекрасный вид на все святилище короля духов. Там как раз находились Хая и двое коротышек. Кажется, второго зовут Апача, или вторую, блин, не помню, какого он или она пола. Интересно, почему Хая не прибил Марти? Хотя да, он безвреден, но является шаманом. Нахрена его убивать? Разве только ради Фуриаку? Только для Сакуры эти крохи уже не важны. Ему, наверное, ради них просто лень напрягаться. А вскоре появился ее. Короткий разговор, во время которого коротышки смотались подальше, а затем в руках Асакуры появляется огромный меч, сверхдуша, который начал уменьшаться, пока не достиг размера ненамного превышающего обычную катану. Хая, засмеявшись, создал аналогичного вида сверхдушу, но уже сразу маленькую и не голубого, а бордового цвета. Скажите, принцесса, почему вы рассчитываете, что у Асакуры с друзьями есть шансы? Ладно бы они были еще вместе, но сейчас Хая прикончит ее, а потом и остальных. Хая не хочет убивать ее, ответила Сати, улыбнувшись. а когда придут его друзья, Йо так или иначе будет способен биться, ослабив Хао. Да, немного скептически спросил я, поворачиваясь в сторону двух Асакура. Что я помню из канона по этому моменту, и что вообще считать каноном? Мангу, так Хао прямо сейчас поперся к королю духов, как в аниме, но в аниме не было Сати, да и ГМ возможно ли, что Хао предпринял такой ход из-за меня. Я погрузился в воспоминания. Скажи, почему ты мне помогаешь? Хао, несколько удивленно поинтересовался я, смотря в другую сторону. Просто я не знаю, кто из нас прав, начал говорить он медленно, стараясь донести до меня мысль, однако внезапно мою голову сам посетил нужный образ. О, вижу, ты уже понял, да, как-то внезапно осознал. Некоторые люди, когда не знают, что делать, кидают монетку. Даже если и выпадет не та сторона, которую они хотели бы, то все равно это помогает человеку разобраться в себе. Так же и ты. Твоей монеткой буду я, не так ли? Верно, Рью. Я бы предпочел Сати, она сильнее тебя, но она меня не понимает. Как не понимает и мой брат. Так что я предпочту, чтобы в финале меня встретил ты. Я понял тебя, Хао. Поворачиваюсь назад и не обнаруживаю никого. Может ли быть так, что Асакура просто не увидел смысла в том, чтобы идти до третьего этапа турнира? Может. Значит, ее с друзьями проиграют, потому что Хао уже выбрал того, кто будет бороться с ним за титул короля. Принцесса, повернулся я к ней, вызвав мимолетный недовольный взгляд ее спутника. Вижу, ты понял, не так ли? Улыбнулась Сати. Нет, я не читаю твои мысли, но вот большая часть твоих эмоций мне открыта. Вы поможете, даже несмотря на то, что я хочу совершить. Если ты не уничтожишь цикл рождения и смерти, то не совершишь ничего непоправимого. К сожалению, Хао собирается сделать именно так и, как ни прискорбно это признавать, в этом случае все средства хороши, даже твоя цель не станет фатальной, если ты сумеешь одолеть Хао. Госпожа Сати, повернулся к ней ее сопровождающий. Уходи, Левин. Но принцесса, мужчина осекся, встретившись с собеседницей взглядами, молча развернулся и пошел в сторону выхода из святилища. Принцесса, удивился я, рассчитывая на помощь Сати, я думал несколько о другом, во что никак не вписывался уход сильного шамана. Несмотря на то, что ты ненамного уступаешь даже мне, с Хао тебе пока не справиться, а потому я кое-что тебе оставлю. Фигура Сати начала таять, а я вдруг почувствовал, как в меня вливается сила. Мягкая сила, которую я легко бы подстроил под себя, если бы не объем. Тем не менее, она невероятно быстро перерабатывалась ядром, воздействуя на всю энергетику. Завораживающий процесс. Только спустя несколько минут я сумел понять, откуда та сила идет. Ядро Сати. Оно просто распадалось, а ее дух уже улетал в полуразвоплощенном состоянии к огромной сияющей воронке короля духов. Ядро плюс 17. Контроль плюс 22. Фуриаку плюс 44. Интеллект плюс 14. Выносливость плюс 8. Сила плюс 3, ловкость плюс 3, невероятное чувство, когда энергия быстро, но плавно меняет твое тело. Такие быстрые изменения ранее со мной проходили только в забытье системы, либо резко и с немалой болью, сейчас же. Сознание словно нехотя начало разделяться на два потока. Наконец-то, конечно, моя мощь все еще не настолько велика, как у Хао, но, прикрыв глаза и особо не обращая внимания на бой, кипевший недалеко, я погрузился в ветер вокруг, двумя потоками сознания. Как это было легко. Я едва сдержался, чтобы не вызвать торнадо и посмотреть, каково это будет. Одним потоком я скользил между Йо и Хао, а другим окунулся в камень под их ногами. Хао играется с Йо, а вот Йо с Хао дерется серьезно. Только какая тут серьезность, если последний даже не вспотел. О, кажется, остальная команда на подходе. Даже Анна с ними. Спешат, бегут, задыхаются, а Хао, видимо, тоже почувствовал. Вон, контроль брата развеял и опрокинул на землю протянутую руку и какое-то предложение Асакура проигнорировал. Хао поднял его за воротник и погрузил руку в разрез одежды на груди. Театральщина. Друзья Асакуры как раз успели к моменту, когда Хао вытащил душу брата из тела. Под дикие вопли, величайший шаман мира спокойно вдохнул духа, после чего с линцой посмотрел на новоприбывших. Несколько гигантских духов и вошедших в боевую ярость шаманов рванулись к Асакуре, тогда как Анна добежала до тела ее и присела рядом с ним. Сора и Дей замерли на месте, после чего переглянулись. Потянувшись к ним одним из потоков сознания, что до сих пор был ветром вокруг, Я растрепал волосы девушки и врезался сильным потоком, пусть и тут же распавшимся, в лицо своего вассала. На мгновение замерев, Сора прикрыла глаза, и я почувствовал рядом ее сознание. Дей подхватил девушку, не дав той упасть. Установив контакт, я попытался передать образы, как слова. «Сора, Рью, где ты? Что нам делать? Вступите в бой с Хао, после чего пусть он вас выбьет оттуда понатуральнее. Я закрою от смертельного удара, если что. Где я? Я покажу». Сознание девушки понесло в мою сторону, и она на мгновение ощутила меня, заодно точно запомнив весь путь. Получив согласие, я разорвал контакт и слился с ветром вторым сознанием, летая вокруг Сора и Дея. Китаец подпрыгнул, создавая под собой дракона, а Сора, схватив Дея за руку, встала рядом с ним на голове гигантского духа. Ее катана уже переливалась темно-коричневой силой Херузина, а тело светилось от смешанной энергии Акика и самой девушки. Спустя несколько минут, бой шел вовсе не на земле, а в воздухе. Фигуры гигантских духов мелькали в небе, куда пару раз поглядывала Анна, присевшая у одного из каменных столбов и держащая наушники ее, чье тело лежало за ее спиной. «Трей, зайди снизу, тогда я смогу ударить вместе с тобой ледяным пламенем, Рия, поддержи», прокричал Дей, опасно подставившись, дабы выполнить необходимую комбинацию, однако означенные шаманы практически синхронно крикнули: «А не пойти ли тебе?» «Да пошел ты!» Видимо, раздражение и злость на команду Каге у них было весьма сильным, однако Лен видел, что Дей рисковал не просто так и не ради себя, а чтобы спасти положение Рия и Трея, которые даже не понимали, что уже в ловушке Хао. «Глупые, а ведь у вас могло получиться?» Хао будто спрашивал себя самого, могло ли или нет, появившись за спиной ледяного шамана. «Чего?» — тупо успел сказать последний, видя, как иллюзия духа огня перед ним развеялась. «Трией, сзади!» «А-а-а-а!» Вопль Дея был слышен всем и каждому, а обернувшийся снеговик только и сумел, что с ужасом глядеть на закрывшего его собой китайца, чей дух сгорал в духовном пламени. «Кажется, у людишек есть такая игра, футбол», — задумчиво произнес Хао, отправляя с помощью конечности духа огня обгоревшее тело в далекий полет, закончившийся где-то в стороне от поля боя. «ГМ, я целился не туда, но все равно хорошо пошел, Дей». «Нет». Сзади Асакуры появилась темноволосая девушка, опускающая на голову Хао трескавшуюся от переполнявшей ее духовной силы катану. «Наверное, объему вложенной в удар Фуриаку могли бы позавидовать множество шаманов». Более того, не попав по увернувшемуся Хао, Сора сумела развеять гигантскую фигуру духа огня, вызвав всеобщее удивление, однако оно продлилось недолго. Катана в руках девушки рассыпалась металлической пылью, а ее тело от сокрушительного воздушного тарана изломанной куклы отправилось в полет, попав не слишком далеко от точки падения Дея. «И как я мог упустить такой талант?» — заново создавая фигуру духа огня и приземляясь на нее, спросил в пустоту Хао. «Да приложила Хао ты знатно, только вот теперь у тебя нет оружия и половины Фуриаку. Я восстановлю. Сиди уже», — шутливо растрепал я волосы на голове у Соры. «Дей, подставляться под огонь было опасно. Асакура жжет все, в том числе и душу. Это было глупо, и ты мог получить неслабые травмы. Я понимаю, однако других вариантов не видел. Он вырвался». В шоке вскочил я. «Кто вырвался? О чем ты?» — удивленно замотала головой Сора. «Йо». Асакура вставал. «Принцесса, так вот, что вы имели в виду?» — подумал я. «Да, Йо был способен биться. Пусть не снаружи, но внутри Хао он сопротивлялся и сражался, а сейчас нанес своему брату-близнецу серьезные раны на энергетическом уровне. Силен, не спорю». Анна протягивает своему жениху наушники, и тот, одев их, создал свою сверхдушу. «Запас Фуриаку явно повысился, как и плотность ядра», — прокомментировал Дей, смотря как Асакура буквально извергает из меча силу, летя ввысь. Его удар вновь развеял контроль над духом Ухая, пусть тому и пришлось принять на жесткий блок кроме ее еще и Трия с Леном. Я же, услышав слова Дея, словно прозрел. «Так вот, о чем вы говорили, принцесса». И действительно, насколько бы ни был могущественен Хао, но его ядро не сконцентрировано. Скорее всего, он планировал начать концентрацию в этом воплощении, но до этого не успел. Хао вынужден, имея такого духа, проводить большие объемы силы через ядро, поэтому оно чрезмерно раздуто, и сжать его ранее было нельзя, иначе бы объем уменьшился. Тогда как ядро Йо, как ни странно, наоборот сжалось и сконцентрировалось, что я заметил только что. Видимо, именно поэтому Асакура не создает гигантского духа, предпочитая свой меч-переросток. Ему просто слишком тяжело проводить через себя большое количество сил одномоментно. Быстро, пожалуйста. Вон он полетел на мече своем, херача им так, что даже духу огня стало не по себе, а вот много, не выходит. Когда Хая стал растворять в себе ее, он не учел, что ядро его брата не только концентрированное, но еще и достаточно развитое, а потому просто сильным давлением его не размыло, более того, ее сумел вырваться. Чудесненько. Только вот, может уже сдашься, Хая, заорал насмешливо Трей. Какие надоедливые букашки, вы просто ничтожны, раздраженно зашипела Сакура. Раз уж мы настолько слабы, то почему ты до сих пор нас не перебил, а, неужто сил не хватает, засмеялся спросил Лен. Силы кончились у Хая, скоро выпьем мы какао, хватит твоих дебильных шуток, потому что я готовился поглотить короля духов, снисходительно начал пояснять древняя Сакура. Для этого мне был нужен ты, Йо, но раз уж вы помешали нам объединиться, то сначала я уничтожу вас всех, а потом поглощу тебя, Йо, подчиню короля духов и наконец-то осуществлю то, к чему стремился столетиями. Мечтать не вредно. На эту реплику Рия Хая уже не стал отвечать. Фигура духа огня внезапно прижала на секунду к себе руки и ноги, а потом резко распрямила конечности, одновременно с этим посылая огненный вал, который, тем не менее, не достал до земли. Хая вовсе не желал задеть Апача. Вниз посыпались дымящиеся фигуры шаманов, которые только и могли, что выпустить часть энергии на формирование контроля над духом, которые использовали в качестве подушки для приземления, отчего энергетические конструкции просто развеивались, тем не менее спасая своим хозяевам жизни. Покачивающийся Йо стоял на земле, рядом подошла Анна, держащая в руках, болтающиеся у пояса, длинные четки, настолько длинные, что они были дважды перекинуты через шею и обвязаны вокруг рук. «Ты как, в порядке?» – устало прохрипела Сакура, закашлившись. «Я так не думаю», — раздался впереди насмешливый голос Хая, опустившегося на землю, держащего в руке бардовый клинок, медленно наливающийся силой и меняющий цвет на багровый. «Я еще не сдался, да? Посмотри на себя, ты едва стоишь на ногах, треть твоего тела — это ожоги, а фуриаку у тебя осталось всего-то 1100. Как ты собрался сражаться?» — иронично и насмешливо спросил Хая. «Не слушай его, Йо», — прохрипел силищийся подняться Рия, который... Тем не менее, снова упал в пыль. Лен и Фауст попытались встать на дрожащих ногах, но битва их полностью истощила. «Ах, что я вижу! Неужели это знаменитые 1080 бусин? Эти старикашки считают, что смогут связать меня этим. За тысячелетия я накопил гораздо больше сил, чем есть в этих четках». Продолжал забавляться Хая, смеющимися глазами смотрящий на едва стоящих на ногах шаманов и Анну. «Возможно», — раздался голос со стороны, — «возможно», — сказал я, появляясь недалеко от них, выйдя из стелса, в котором добрался до места битвы. «Рью», — облегченно радостно выдохнул Йо. «Осторожно», — внезапно появился дух Амидамару. «Не стоит доверять ему». Амидамару удивленно посмотрел на своего хранителя, опять закашлившийся Йо. «Он шиноби, Йо, у него нет чести. Почему ты появился лишь сейчас?» — повернулся он ко мне. «Не во время битвы и не после нее, когда Хая нас убил бы. Почему сейчас, в этот самый миг?» — воскликнул дух, сжав нематериальные кулаки. «ГМ, потому что вы больше не мешаетесь и не будете мешаться позже. Хая ослаблен, тогда как я свеж и полон сил. Ты пожертвовал своими друзьями ради этого». Неверяще посмотрел на меня Йо. «Друзьями?» — удивился я. «А, ты про этих нет, они живы». Это было лишь представление. Послышались мерные хлопки. Повернувшись, я увидел уже серьезное выражение на лице Хая. «Ты великолепно разыграл эту партию, Рью. Только вот ты не прав. Я не ослаблен». Рядом с ним появились духи Рия и Трия. «Нет», — прошептал Йо, а призраки запылали в пламени, мгновенно растворяясь и заполняя своей силой бреши в духовной оболочке Хая, а заодно пополняя его фуриаку. «Нет, не все выжили, упав с такой высоты». Философски развел руки в стороны Хая. «Рью, помнишь наш с тобой разговор? Так вот, ты даже сейчас слаб. Вижу, ее высочество уже сделало тебе подарок. Пожалуй, стоит и от меня добавить, как думаешь?» Задумчиво стал говорить Асакура, смотря на упавшего на колени Йо, который силился снова встать, опираясь на катану. Анна положила ему руку на плечо.